Так как внутреннее содержание комнаты камеры больше ему не могло ничего сказать, он изучил ее вдоль и поперек, но так и не нашел ничего, что позволило бы ему понять, где он находится. Следующим Игоря шагом стал поиск выхода. Оказалось, все до полной неправдоподобности просто. Нужно было встать перед вторым дверным проемом и произнести «прогулка». Еще один довод против версии с тюрьмой. Зато дальше возникли сложности. Дверь, точнее панель, послушно ушла вверх, и перед ним открылся вид на бесконечный, уходящий в обе стороны коридор. «Такого в тюрьме точно не должно быть», — уверенно заключил он, имея в виду не коридор, а легкость, с которой он в нем оказался, и вышел наружу. Коридор был прямым и узким. Присмотревшись, мужчина заметил на стенах очертания дверных проемов, за которыми, вероятно, прятались такие же камеры, как и его. Людей, кроме него, в коридоре не имелось. Даже звуков, которые должны бы издавать заключенные, слышно не было. План дальнейших действий боярин себе определил следующий: двигаться по коридору и искать людей. При невыполнении этой задачи стучаться к соседям. Нужен был носитель информации, который бы помог ему разобраться с происходящим. Дальше по обстоятельствам. Камеру же мужчина предполагал использовать как запасную базу. Правда, в какую сторону идти, он не представлял. В обе стороны коридор выглядел совершенно одинаково. Поэтому, решив, что лево, в его случае, ничуть не хуже, чем право, двинулся туда. И тут же столкнулся с новой проблемой. Дверь за его спиной, стоило ему сделать пару шагов, мягко опустилась на место, слившись со стеной. Лишая возможности вернуться обратно, если отойти достаточно далеко, поскольку отличить ее от сотен прочих подобных не представлялось возможным. В качестве проверки Игорь приказал двери открыться, и она послушно поднялась. И снова опустилась, когда он отошел. «Вот же еще головная боль». Попытки оставить дверь открытой успехом не увенчались, как и иные способы сделать ее узнаваемой среди прочих. Инструментов под рукой не имелось, а ногти на пластике не оставляли никакого следа. «А может, и хрен бы с ней? Далась мне та камера». С одной стороны, что он терял? Если найдет людей, тут же охрану, они сами его приведут обратно. Но часть боярина неожиданно воспротивилась такому решению. Она уже определила камеру некой точкой безопасности посреди неизвестного мира и не желала уходить, не имея возможности вернуться. Да и оставаться посреди пустого, кажущегося бесконечным коридора, было как-то неуютно. Проклятое тело! Именно его слабую и немощную оболочку винил представитель княжеского рода за подобную реакцию. Был бы он в силе, просто наплевал бы на невозможность возвращения. Но имел он то, что имел, призрак себя, и это приходилось учитывать. Переходим к плану «Б». Игорь принялся стучать в соседские дверные панели. Заключенные, если они тут все таковые, должны держаться и помогать друг другу, так ведь? А даже если и нет, то чем он рискует? Нарваться на матерную ругань? Как в воду глядел. И за четвертый по счету двери его обложили матами и велели убираться туда, откуда он явился. Попытка завести разговор с агрессивным обитателем камеры ни к чему не привела, так что пришлось оставить его в покое. За шестой дверью кто-то шумно дышал, но не отзывался. За остальными, а их боярин прошел уже с два десятка, царила тишина. Когда мужчина уже потерял надежду найти помощь, он все дальше и дальше отходил от своей двери, постоянно держа ее в поле зрения. Одна из панелей взлетела вверх. «Что?» — вопрос задал щуплый человек, одетый так же, как Игорь. Он стоял в дверном проеме и очень неприязненно смотрел на неожиданного визитера. Возраст его определить было довольно сложно. Мешала худоба и отсутствие волос на голове. От 20 до 40. Такой вот разброс. «Что же тут за концлагерь такой?» Боярин смотрел в прошлые параллели фильмы о большой войне, в которой Германия, кто бы мог подумать, пыталась уничтожить славянскую расу. Там часто фигурировали такие вот военнопленные, скорее непонятным образом ожившие скелеты, чем люди. «Мне помощь нужна», — произнес Игорь. «Я что, техподдержка?» — тускло возмутился его собеседник. «Вызывай их, это их работа». «Как?» «У тебя что, мозги закоротило?» «Каком? Через интерфейс». Путешественник замялся на секунду, а потом решил сыграть в дурачка. В сериалах, иллюстрирующих жизнь родного пророку измерения, такой ход показывал себя эффективным. «Понимаешь», — зачастил он, складывая лицевые мышцы в непривычную ему маску растерянности. «Я как проснулся, будто память потерял. Не могу сообразить, где я нахожусь и что делать. Даже кто я такой, вспомнить не могу». Человек, кажется, немного смягчился, но ответил в прежнем русле. «Так я и говорю, вызывай техподдержку». «Точно. Не тюрьма. Какая к чертям техподдержка в тюрьме? Может, секретный научно-исследовательский комплекс?» «Прости, может и глупость, но я не знаю как». Здесь боярин сделал паузу, показывая, как сложно ему об этом говорить. «Я в коридор, еле вышел. А теперь от дверей боюсь отойти. Не найду потом». «Это как?» Теперь сосед был по-настоящему удивлен. Даже вперед подался. «Интерфейс заглючило?» «Да я не знаю», — Игорь добавил в голос паники, отметив про себя повторно использованное слово «интерфейс». «Что-то связанное с компьютерами?»